Утром 9 мая я не смог посмотреть парад Победы на Красной площади, так как был со всей школой возле мемориала, а вечером не стало телевизора. Можно было, конечно, сходить посмотреть к соседям, но я, обидевшись на весь мир, предпочел наушники и радио. Бабуля, в общем, и не убивалась насчет телевизора. Пока я был в школе, она пригласила дядю Юру телемастера, и к моему возвращению телевизор уже вернул назад возможность показывать изображение. Неубиваемый аппарат, однако, на мое 12-летие собралась старая гоп-компания. Так как 13 мая пришлось на понедельник, то праздновали в воскресенье 12 го. Опять надарили всякой детской фигни. Ну а только я вместе с словесным поздравлением и подарком получил еще и первый, робкий поцелуй в щеку. Одноклассники были в шоке. Мне же понравилось. Лиха беда, начало. А вечером бабуля вручила свой подарок. Кассетный магнитофон «Электроника» 311S. Вот честно, не ожидал от бабули такого дорогого подарка. Никогда прежде подобного аппарата не видел. Сам стереомагнитофон, с двумя колонками, плюс еще две выносные колонки, блок питания и H6 аудиокассет МК-44 со студийными записями. Кассеты, видимо, покупались отдельно, так как половина из них была рижского завода грампластинок, а вторая – тбилисской студии грамзаписи. Спасибо, ба, я обнял довольную женщину. Большое, большое спасибо. На здоровье, Жень. Вот решила подарить, а то ты пока накопишь. Она махнула головой в угол, где хранилась банка с накоплениями на магнитофон. Друзья помогли достать и кассеты купили. Но смотри мне, никуда из дома не таскай, а то знаю я тебя. Угу, согласился я, уткнувшись ей в плечо. Хорошо, баб. При более тщательном изучении подарка нашел и цену. 289 рублей. Офигеть. Даже дороже, чем стоимость мотороллера «Вятка Электрон». Плюс кассеты, каждая по 4 рубля. Дороха бог это, однако. И почему я раньше считал, что она Женьку не любит? Или это так ее травма и больница мне аукнулись? Школу я закончил на пятерке и даже по поведению получил итоговую хорошо. Теперь не надо было отрабатывать в первую неделю, чтобы получить новые учебники. Полные отличники их автоматически получали. Да и не получилось пройти отработку в начале июня. Внезапно СЭС запретила проведение городского турслета из-за массовой угрозы энцефалитного клеща и эпидемии холеры. Опять городу аукнулось самое нижнее расположение на реке. В Дону обнаружили холерную палочку и превентивно закрыли все городские территории, прилегающие к водным артериям. По решению городского управления образования все учебные заведения остались на тех же местах, которые и заняли в прошлом году. К моему глубокому удивлению, наша команда оказалась единственным призером с защищенным походом. Поэтому нас и отправили на областные соревнования. Если бы и у нас не было пройденного похода, то просто поехала команда школы, занявшей первое место по городу. Но участвовала бы она уже вне конкурса. А так, заслали нас. Но в компании с районной командой Самарской школы. Соревнования проходили в хвойном лесу, на левом берегу реки Северский Донец, недалеко от города Каменск-Шахтинский. Одни двойные названия, блин. Почти 200 километров пути, если бы не районная команда, то точно бы заблудились. Но они уже были на том полигоне, и нам оставалось только пристроиться за их автобусом. Руководитель команды Самарской школы по фамилии был явно немец, Шварц Александр Дмитриевич. Ну, оно и не удивительно. По словам бабули, много немцев после войны вернулось из Казахской ССР в родные местечки. Соревнования для нас прошли весело и результативно. Как-то, особо даже не напрягаясь, мы заняли второе место в итоговом зачете. Правда, разделили его с Новошахтинским дворцом пионеров. А первое и третье место заняли ростовские школы. 67-я и 98-я. Ростовчан вообще было 7 команд, по числу районов города. Нечестно, по отношению к другим городам. Но таковы правила. С поездкой на эти соревнования я пропустил ежегодное сидение на крыше и подведение итогов. Ну и фиг с ними. Итоги пока, тьфу-тьфу-тьфу, меня устраивают. Насладиться начавшимися каникулами и наконец пройти летнюю отработку не получилось и после областного турслета. Нам с бабулей, с разницей в один день, дали путевки. Мне отправкома судоверфи в пионерлагерь на Черном море, Дон, а бабушке путевка на 3 недели в Таганрогскую областную физиотерапевтическую больницу, которую она почему-то называла «водолечебница Гордона», и вообще вела себя странно. Радовалась, что ее включили в группу больных из Азова на лечение в Таганроге. Для меня Таганрог был терра инкогнито. Все, что я знал об этом городе, это то, что в нем родился и жил Антон Павлович Чехов, а также некий Беляков из скетч-шоу «Наша Руся». По моему мнению, с бабушкиным заболеванием надо на кавказские минеральные воды. Впрочем, может, она не зря радуется, и там, действительно, хорошая клиника. Поэтому время до нашего отъезда мы провели в беготне по врачам, собирая необходимые справки и сдавая необходимые анализы. Все еще усугублялось тем, что мое отправление в лагерь было на сутки позже бабушкиного отъезда в Таганрог. И она не столько переживала за меня, сколько за то, что я не перекрою воду, газ и забуду закрыть окна или входную дверь. Обидно, блин. Ты меня понял? Да, бабуль. Ты мне уже плешь проела своими наставлениями. А ну-ка, где у тебя там плешь? Она ловко ухватила меня за мои рыжие, отросшие лохмы и, притянув к себе, обняла. Жень, не забудь постричься. И чмокнув меня в макушку, полезла в автобус, который должен был отвезти их группу в Таганрог. Помахав отъезжавшему автобусу, я поскакал в парикмахерскую. Нужно было, и правда, привести свою прическу в божеский вид. Я для эксперимента весь учебный год отращивал свою шевелюру. Было бы очень круто заиметь длинные волосы и, завязав их в хвост, эпатировать окружающих. Даже классуха, получив из-за меня хороший втык от начальства, в упор не замечала мою увеличивающуюся растительность на голове. Но ожидания не оправдались. Мои волосы по какой-то причине не соблюдали законы гравитации и росли во все стороны. И на данный момент я был похож на огромный рыжий одуванчик, что приводило к умилению взрослых, и все стремились поерошить мою шевелюру. Нафиг, нафиг, верните мне мой короткий ежик. Утром следующего дня я тщательно и дважды все перепроверил газ, воду и окна, и уже собирался выходить, как кто-то позвонил в дверной звонок. Открыв дверь, я обнаружил тетку из правкома судоверфи, которая и осчастливила меня сообщением об отмене моей поездки в лагерь. «Здравствуй, мальчик, я могу поговорить с твоей бабушкой?» немного подзавис я. Она ушла в больницу, на прогревание. На ходу придумал я отмазку. «Женя, тебя звать Женя, правильно?» «Да». «А что случилось?» «У нас произошла ошибка», она замялась, но быстро взяла себя в руки. «Твоя путевка аннулирована. Мне очень жаль, но ты не едешь в пионерлагерь. Передай свой бабушке, что если она захочет объяснений, то она знает, где меня искать». С этими словами она и испарилась из нашего подъезда. Я пару минут, наверное, простоял с раскрытым ртом и с рюкзаком за плечами, пока меня из ступора не вывела жирная муха, которая нагло прошуршала из подъезда к нам в квартиру. Захлопнув, наконец, дверь, я скинул рюкзак и погнался за наглым насекомым, которое зверски убил свернутой в трубочку газетой. Ура! Свобода! 3 недели бесконтрольного существования. Оно, правда, и раньше особого контроля не наблюдалось, за исключением режима сна, но все равно, теперь у меня есть время привести в исполнение некоторые личные мероприятия. В школу соваться не буду, я там брал характеристику в лагерь. Хоть всем и пофиг, но по закону подлости, могут и поинтересоваться, чего я не в лагере. В первую очередь, это кладоискательство с помощью доведенного до ума бывшего миноискателя. Сколько я не бился с блоком обработки сигналов, так и не смог настроить на определение какого-либо отдельного металла. Он видел все. Если в современных металлодетекторах хотя бы звук различается при обнаружении черного или цветного металла, то этот индукционник имел только один тембр звука. Я пытал его и различными советскими монетами, и гвоздями, и чугунным колосником, и даже золотыми и серебряными бабушкиными украшениями. Он видел все. В моих хотелках была идея отказаться от наушников и вывести сигнал на электромеханическое показывающее устройство. Проще говоря, приспособить вольтметр или амперметр. Но как-то не срослось. В качестве штанги я использовал толстое бамбуковое колено от большой удочки, так как это оказался самый доступный из самых легких материалов, к тому же неплохо маскировавшийся под удочку. Уменьшенный корпус под поисковый элемент я вырезал из жести. Самой разорительной частью этого прибора были 2 батарейки «Планета-1», каждая по 30 копеек. Проверить прибор я решил на городском пляже. В 3:30 ночи уже начинало потихоньку светать, а к 4:00 становилось относительно светло. Единственное, что придется ломать режим дня, ложась спать пораньше, чтобы встать пораньше. К моему глубокому изумлению, в 4:30 утра на реке уже была куча рыбаков, а по пляжу бегали бегуны. Ладно, начну с краю. Для копа я взял маленький детский металлический совок с хорошо наточенным лезвием и пластиковое ведро. Но действительность преподнесла неожиданный сюрприз. и пришлось кроме ведра использовать еще и рюкзак для полезных находок. Собрал прибор, подключил все блоки, надел наушники и понеслось. Судя по непрерывному звуку, металл под моими ногами был сплошным ковром. Значит, пора копать. Через 2 часа непрерывного копа, я был разочарован и поражен. Почти полное ведро металлических пивных, лимонадных и водочных пробок, вперемешку с гвоздями, болтами, винтами и шурупами. Если пробки еще можно было объяснить на пляже отдыхающими, то обилие скобяного крепежа только удивляло. Но попалось и много монет, и даже какие-то украшения. Их, не проверяя, сваливал в рюкзак. Дома разберусь. Самое неприятное было в том, что за 2 часа работы батарейки разрядились. Если найденными монетами я выйду в плюс, то имеет смысл продолжать поиск. Тем более, что от дома до пляжа где-то 3 километра, и если бегать туда и обратно, то получится неплохая тренировка. А разминку, подтягивание и отжимание можно делать на пляже, заодно можно и окунуться в речке. Высыпал ведро металлического мусора в контейнер, да и побежал домой. Пересыпал в пластиковый таз все найденное, залил теплой водой и добавил стирального порошка. Новость. Пусть отмокает. После обеда перебрал найденное и остался, в целом, довольным. Всякой мелочи, от 61 года выпуска и выше, набралось почти 7 рублей. Дореформенные монеты отложил, покажу нашему дворцовому банисту, может что-то ценное есть. Почти все украшения оказались дешевой бижутерией. Только одна маленькая сережка имела пробник, 875 бюс. Судя по пробе, серебро, а буквы явно указывали на ювелирный завод. Ну что же, весьма неплохо для первого раза. И батарейки теперь не обременительно покупать. Их, правда, в последнее время фиг найдешь в магазинах, приходится покупать с рук на рынке. Благо, есть у кого. Робот-вертер, андроид и биоробот, персонаж 5-серийного телевизионного художественного фильма «Гостья из будущего». ТОС-1, малокалиберная однозарядная винтовка конструкции В, Г, Селиванова и ЯИ, Каневского калибра 5,6 мм, была изготовлена в 1927 году и принята к массовому производству в качестве спортивной винтовки. МК-44, тип магнитофонных кассет со студийными записями различных исполнителей. На каждой стороне кассеты по 22 минуты. Входили в комплект с магнитофонами или свободно продавались в киосках «Союзпечать». Санитарно-эпидемиологическая станция – СЭС – основное комплексное специализированное учреждение в системе санитарно-эпидемиологической службы СССР, в обязанности которого входит государственный санитарный надзор за мероприятиями по оздоровлению внешней среды, контроль за санитарным состоянием объектов, находящихся на территории обслуживания СЭС, предупреждение и ликвидация инфекционных, паразитарных и профессиональных заболеваний. Село Самарское – крупное село Азовского района, основано в 1770 году. До 1960-х годов село было райцентром Самарского района, который в 1963 году вошел в Азовский район. Население, на описываемый момент 11 тысяч человек. Terra incognita, с латинского, terra incognita, буквально, неизвестная земля. Надпись, которую делали на старинных географических картах и глобусах по чистому, белому месту, означающему неизведанную, неоткрытую землю. Фотографии к главе и книге в разделе «ДОП», «Материалы», глава 21. Батарейки я приобретал у своего торгового агента. Я так, прикола ради, называл продавца-барахольщика на рынке, дядю Борю. Искал, куда пристроить свои светильники, и только он согласился их взять на реализацию по моей цене. Ну, что-то он там еще накидывает сверху, это точно. Товар у него прилично. Видимо, тянут ему несуны с городских заводов. Вот и дефицитные батарейки у него тоже есть. Но долго мое кладоискательство не продлилось. Ровно через неделю что-то в потрохах миноискателя сдохло. Вскрытие блока обработки сигналов и проверка тестером показали. Помер конденсатор М25 и попутно прихватил с собой несколько триадов П13П. Под вопросом была и сохранность одного входного и парочки согласующих трансформаторов. Попытка выпросить нужные запчасти в телемастерской или купить в магазине или с рук, закончились фиаско. В официальной продаже были только триады П13, а с рук мне все время пытались подсунуть убитые. Тоже и с конденсатором, в продаже были только на 22 микрофарада, что естественно меня не устраивало. Предпринял попытку и замены моего блока на рабочие из Дворца Пионеров. Но опять облом. На этот раз археологи весь свой хлам увезли с собой. Осталось только ждать. Может, осенью или зимою смогу подменить. Видимо, уменьшив площадь поискового элемента, я нарушил сбалансированность схемы, что и привело к подобному. А может, у них качество такое? Тем не менее, я получил удовольствие от копа, занял себя работой на целую неделю и попутно заработал почти 40 рублей мелочью. Копейки, двушки, трешки, пятаки медью и прочие монеты из медно-никелево-цинкового сплава. Сдавал их продавщицам бочкового кваса и пива. Брали с удовольствием и даже благодарностью, меняя на бумажные деньги. И еще 32 с полтиной рубля дореформенными монетами. Из меня нумизматаховый. Единственное, что я помнил, что монеты военного выпуска и времен НЭПа были очень ценными в мое время. Из найденного мною, к военному времени относилась единственная монета, 5 копеек 1943 года, а к временам НЭПа всего две монеты. Медная копейка 1925 года и очень странная медная монета, один червонец с сеятелем. Золотые червонцы с сеятелем я видел, но медную, первый раз. Подделка, наверное. Все остальное было 30-х и 50-х годов. Правда, попались две странных монеты в 3 рубля 1958 года выпуска. Может, и были такие, у бабули потом спрошу, а может, тоже прикол какой. Из ювелирки попадалась только бижутерия. Единственными изделиями из драгоценных металлов были только две серебряные 15-копеечные монеты 1931 года и серебряная сережка, найденная в первый день, а также тонкое обручальное колечко странного медного цвета, но с клеймом золота 375 и краткой пробы. Ну и часть пляжа почистил от различного мелкого металлического мусора. В будущем его можно было сдать в пункт приема металла, а сейчас только выбросить. Внезапный приработок заставил меня задуматься о ремонте в бабушкиной комнате. Обои поклеить, нормальную электрофурнитуру поставить, а то так и стоит разнокалиберная и разноцветная. А может, даже и люстру повесить. Моя банда была вся в городе, и мы почти каждый день мотались купаться на речку. Мое присутствие в городе первое обнаружило Сидорова, в вечер дня моего несостоявшегося отъезда в лагерь. Звонок в дверь. Открываю, стоит Олька, молчит и подозрительно на меня пялится. «Привет», здороваюсь с ней. «А ты чего не уехал?» Вместо ответного приветствия вопрошает девчонка и бочком, мимо меня, просачивается в квартиру. «Сидорова, а ты не офигела?» Разворачиваюсь я вслед за ней. «Чего это на нее нашло?» Раньше не замечал за ней подобного поведения, всегда скромная была, а тут на тебе. Так почему не уехал, ты же в лагерь собирался? Продолжает она меня допрашивать, игнорируя мой вопрос. Хватаю ее за плечи и выставляю опешившую девочку за дверь, которую и захлопываю за ее спиной. Ходят тут всякие, ворчу я, опять звонок в дверь. Открываю, не забыв в этот раз накинуть цепочку. «Лисин, ты чего творишь?» Пытается она всунуться в дверную щель, но терпит фиаско. «Я творю, это ты не здороваешься и врываешься ко мне, как к себе домой», почти рычу я в дверную щель. «Ой, больно надо», фыркает только и, развернувшись, демонстративно уходит. «И что это было?» Спросил я сам у себя. Пожав плечами, возвращаюсь в комнату разбирать рюкзак со шмотками. Не успеваю дойти до комнаты, снова звонок. За дверью ожидаемо обнаружилась Сидорова. «Жень, а поехали на речку?» «Нифига себе переходы, переходы, переходный возраст, у девчонок же, он раньше, чем у нас начинается, точно, а я смотрю, она, неадекватная какая-то, надо бы с ней помягче, что ли, так поздно уже, 6 часов, тебя не отпустит», попытался я отвертеться от подобного счастья, «с тобой отпустит, ну, пожалуйста, ну, Женечка», законючила девчонка, «не нукай, не запрягла», огрызнулся в раздражении я. Короче, уговорила. Нам на хвост упал жмур на своем школьнике. И мы по-быстрому смотались на машинный пляж. На следующий день к нам присоединились и остальные. И если у Петрухиной был нормальный девчачий велосипед «Десна», то у Лубенцов взрослая, рамная Украина. С их ростом ездить на ней приходилось внутри рамы. Но велик у них был один на двоих. И они нашли странный, но действенный способ передвижения на нем. Сидящий на багажнике крутил педали, а на сидушке рулил. Скорость передвижения была небольшая, но мы понимали проблемы парней и подстраивались под их скорость. Так что, команда для поклейки обоев у меня была уже под рукой. Оставалось только купить все необходимое. Ехать в Ростов, с риском, продадут не продадут, не хотелось. Облазил наш рынок, но нашел теток, которые продавали обои по спекулятивной цене по 5 рублей за рулон. Купил 6 рулонов зеленых обоев с вертикальными желтыми полосками. Клей у меня еще был, надеюсь, его хватит. Люстру нашел у барахольщиков. Трехрожковую, абсолютно целую и всего за 5. Фурнитуру уже приобрел в магазинчике при заводе УПТВАС, где ее и выпускали. Народ идею ремонта принял благосклонно. Тем более, что я обещал работников кормить коржиками и сочниками, как и в прошлый раз, никуда не спеша, делая перерывы на поехать покупаться и на пожрать. За 4 дня закончили поклейку обоев, больше провозились с отодвиганием мебели от стен. Перед тем, как двигать шкаф, я его разобрал от шмоток, попутно обнаружив 2 заначки аж на 400 рублей. Пришлось запоминать где, что, лежало, иначе бабуля меня прибьет, если обнаружит, что я копался в ее вещах. Хотя прибьет она меня и так за то, что не сообщил ей, что поездка в лагерь сорвалась. Установка электрики заняла всего 3 часа. В основном время ушло на подвешивание и подключение новой люстры. Причем, в первый раз я ошибся, забыв, что в комнате двойной выключатель. Справился бы и раньше, но малолетние придурки, вместо того, чтобы помогать, начали раскачивать стремянку и ухахатываться от моих матюков. Пришлось их учить уму-разуму. Заодно провел лекцию об опасности электрического тока. Окончание ремонта сподвигло меня на поездку к бабуле в Таганрог. Пусть лучше о моей самостоятельности узнает в больнице. Пораспрашивал друзей и выяснил, что в Таганрог можно попасть из речного порта на метеоре. На следующее утро, одетый в коричневый штатовский комбинезон, красную майку с белыми полосками и с отмытыми кедами, я и стартовал из дома. По пути решив зайти во дворец пионеров к банисту-фотографу и оценить найденные монеты. Если его не будет, запру в туристическом кабинете, копию ключа от которого я уже давно сделал на рынке. Медного сеятеля и трехрублевки я решил не брать. Опозорюсь еще, притащив монеты приколы. Оставил дома и 1 серебряный 5-алтынный 1931 года. Их все равно пара. Руководитель фотокружка оказался на месте. Заполнял какие-то документы. «Здрасте, Юрий Викторович», — поприветствовал я его. «Привет, Жень», — ответил он, не поднимая головы, видимо, узнал по голосу. «Я тут немного монет нашел и решил вам показать, а вдруг вы и в монетах разбираетесь?» «Немного разбираюсь», — ответил он, поднимая голову от своей писанины. «О!» — уставился он на меня странным взглядом. «Замри, не двигайся». Я послушно замер на месте. Мало ли, вдруг у них тут полы покрашены. Хотя запаха я и не уловил. Тем временем, фотограф вытащил откуда-то фотоаппарат с большим объективом и, наведя на меня, щелкнул затвором. Фотоаппарат разрядился серией автоматических щелчков. «Вы чего?» – удивился я. «Зачем меня фотографируете? Ты прикольно выглядишь. Совсем как американский мальчишка на фотографии из журнала «Популярная фотография». Вот внезапно и решил сфотографировать. Ты не против?» Я покосился на ростовое зеркало слева от меня. Не знаю, зачем оно в фотокружке, может, автопортреты снимают. В зеркале отображался я в привычных уже для меня шмотках. За исключением американского комбинезона, доставшегося от покойной Петровны, все остальное на мне было советским. Хотя, да, что-то такое есть. Ну, фотографу виднее. Ладно, я здесь не за этим. Юрий Викторович, я к вам по другому вопросу. Да-да. Фотограф с явным сожалением отложил свой фотоаппарат, явно рассчитывал еще меня пофотографировать. Мне попались несколько монет, и я не знаю, к кому обратиться по их оценке. Вот, решил у вас совета просить, к кому обращаться. Ну, я вполне разбираюсь и в нумизматике. Можешь мне показать, если что-то редкое и коллекционное, то и я могу у тебя это выкупить. Не подвел мои ожидания фотограф. Вот, я высыпал мелочь перед ним на стол. Так-так. Посмотрим. Мужчина достал из стола лупу и принялся разглядывать монеты. В итоге, после всех его манипуляций, на столе высилась стопка монет и еще 3, лежали отдельно. «Смотри, Женя», взмахом ладони подозвал он меня поближе. «Вот эта стопка не имеет никакой нумизматической ценности, можешь их в магазине потратить. А вот эти 3 монеты», он указал на отдельно лежащие, «довольно редки, и я готов их у тебя выкупить». Этими монетами оказались... Копейка 1925 года, серебряные 15 копеек 1931 года и почему-то 2 копейки 1947 года. «И сколько они стоят?» – спросил я, убирая стопку бесполезной мелочи в нагрудный кармашек комбинезона. «За все 3 я готов предложить тебе 100 рублей», – удивил он меня стоимостью. «Но у меня с собой только 50 рублей. Может, тебе часы нужны импортные, ХМ, смотря какие. У меня вот тоже импортные, швейцарские. Продемонстрировал я мужчине свои обшарпанные Кинвилу, электронные, японские, Casio, с калькулятором. Произнес он, специально выделив интонацией каждое слово, и извлек из своего портфеля, а затем выложил передо мной прозрачный блистер с часами, а рядом пристроил две 25-рублевые купюры. Сосиация D401, прочитал я название, беру, спасибо, изгреб часы и деньги со стола, если найду еще чего, приносить, приноси, согласился мужик, и я поскакал в порт, радуясь удачной сделке. Нет, я конечно понимал, что какой-то профит он с меня поднял, и был на 100% уверен, что надурил он меня не кисло, иначе бы так просто не расстался бы с дорогущими сейчас часами. А рабочие ли они, вдруг пришло мне на ум. Часы оказались рабочими, настройки, настраивались, а калькулятор, калькулировал, значит точно надурил. Ну и пофиг, я в плюсе, а это хорошо, если сам носить часы не буду, то перепродам, а мне и старых, за глаза, зато, никто, не отберет. Расписание движения теплоходов на, и из Таганрога, меня порадовало, и я приобрел билеты туда и обратно, туда на 12:00, а обратно на 17 часов вечера. Стоимость почему-то была разная. В Таганрог из Азова билет стоил 90 копеек, а обратно, уже 1 рубль 10 копеек. В кассе объяснили, что туда, рейс местный, областной, а обратно, межреспубликанский. Из Мариуполя в Ростов, с заходом в Новоазовск, Таганрог и Азов. В своей первой жизни я частенько пользовался метеором. Из Ленинграда и обратно приходилось кататься в Петродворец, Кронштадт и в Выборг, и вверх по Неве, но в основном на кометах и ракетах, поэтому уверенно выбрал кормовой салон, а то сейчас теплоход разгонится, встанет на крыло и я, со своим ростом, из носового салона буду видеть только небо и верхушки деревьев. Добрались до Таганрога минут за 40, рядом с морским вокзалом, у бабульки, продающей семечки, выяснил, как мне добраться до больницы Гордона, следуя ее подсказке, дождался автобуса номер 2 и доехал на нем до остановки Антона Глушка. Поднялся вверх по одноименному с остановкой переулку и сразу увидел здание с колоннами, городской краеведческий музей. Слева от него и обнаружилась искомая больница. Вызвать бабулю оказалось еще проще. В регистратуре сказал медсестре, что пришел навестить Лисину Антонину Алексеевну, а через 5 минут лицезрел удивленную родственницу. У нее сначала глаза полезли на лоб при виде меня, а потом она зловеще ухмыльнулась и пошла ко мне, широко разведя руки, как бы призывая к обнимашкам. Деваться мне было некуда, сам же приехал к ней, и я не стал уклониться от объятий. К моему удивлению, меня вполне ласково обняли, чмокнули в макушку, отстранили от себя и спокойно поинтересовались. Сбежал из лагеря, шельмец, не, баб, путевку отменили в день отъезда. Приходила женщина из правкома, сказала, что если у тебя будут вопросы, ты можешь прийти на завод, зачастил я, стараясь вывалить всю информацию до бабулиного гнева. Вот же она сука, обещала, что ты точно поедешь. Ну ничего, вернусь, разберусь. Женька, обормот, а ты мне чего не позвонил? Перенацелила она внимание на меня. А куда? Ты мне номер больницы не оставила. Но здесь-то ты меня нашел, мог бы и раньше приехать. А зачем? Тебе лечиться надо, возразил я. Зачем ты мне больная? Ты мне здоровая нужна. Ну ты и наглец, возмутилась женщина и внезапно сменила тему разговора. Жень, а у тебя с собой денег много? Ну, есть. А тебе сколько надо и зачем? Да тут дополнительные процедуры платные были, я у наших позанимала. Отдать надо бы. Так у тебя с собой 50 рублей было, неужто не хватило? Удивился я. Не хватило, раздраженно бросила она. Так есть или нет, мне бы рублей 50 еще. Я с собой и брал как раз полтинник десятками, на всякий случай. Плюс еще 50 от Юрия Викторовича перепало. Их я вроде в карман ближе к груди клал. Полез во внутренний кармашек комбинезона и, зацепив пальцами две купюры, вытянул наружу. Малость ошибся, вместе с четвертаками вытянул и одну десятку. Бабуля, увидев деньги, выхватила их из моих пальцев и заулыбалась. Так, жди здесь, я переоденусь, отпрошусь, и мы вдвоем в город сходим. И она почти мгновенно испарилась. Ну раз она так по больнице носится, то, значит, лечит здесь хорошо, и никаких денег не жалко, лишь бы был толк. Отпросилась он ненадолго, всего на полчаса. которых хватило, чтобы сводить меня в столовую под названием «Чайхана». «В этой столовой очень плохой чай», — решил пошутить я. «Нет, там очень вкусный чай, и черный, и зеленый, и пирожные из кондитерской «Красный мак». Не поняла она моего юмора. Теперь мне понятно, почему она знает про эту столовую. Сладости она любит. И я не удивлюсь, если часть суммы, взятой ею с собой, она испустила на те самые корзиночки и заварные пирожные, про которые рассказывала всю дорогу. Столовая и правда находилась рядом с кондитерским магазином «Красный мак», и в которой стояла очередь чуть ли не с улицы. «Глупые люди», — прокомментировала увиденная бабуля. «Рядом в столовой те же сладости продают. Правда, дороже, зато свободно. Солянка, которую я взял в столовой, оказалась, и правда, хороша. Бабушка же больше налегала на кремовые трубочки и чай». Насытившись, она начала расспрашивать о моей жизни в одиночку. «Совсем забыл», — хлопнул я ладонью в притворном жесте забывчивости. «Мы же в твоей комнате обои поклеили, и я люстру установил. Ой, что тут началось?» Посыпались вопросы. «Какого цвета обои? Что за люстра, где купил, сколько потратил?» Спасло меня то, что ей уже было пора бежать. Она быстренько меня обняла, клюнула сухими губами в щеку и ускакала в больницу, тем не менее не забыв прихватить картонку с пирожными девчатам. За весь банкет пришлось расплачиваться мне. До обратного рейса было еще далеко, и я принялся себя развлекать. Сходил в кинотеатр «Комсомолец» на смутно знакомый фильм «Господин Великий Новгород». Ожидал фильм про старину, а оказалось про Великую Отечественную войну. После фильма, решив пешком добраться до морского вокзала, набрел на студию звукозаписи, где и оставил почти все деньги. Приобрел кассеты с записью групп Абба, Пхеби Атлес и Форум, и практически из-под полы кассету со сборником группы Чингхисхан на одной стороне и альбом «Число зверя» группы Ирон Майдин на второй. Теплоход пришел по расписанию, и я уже в половину седьмого вечера был дома. Быстро принял душ, перекусил и, воткнув в магнитофон кассету Форума, завалился на софу, и незаметно для самого себя, заснул. В белую ночь сирени листву, ветер качает то робкий, то смелый. В белую ночь, в час, когда я усну, приснится мне сон удивительно белый. Птица взмахнет волшебным крылом, и я появление твое угадаю. В белую ночь мы с тобою уйдем, куда я не знаю, куда я не знаю. Не сун, человек, работник предприятия или начальник, совершающий вынос, т.е., кражу, с места работы сырья, продукции, средств производства и ДР, материальных ресурсов, находящихся на предприятии и принадлежащих предприятию, выносящий с места работы. НЭП – новая экономическая политика, проводившаяся в 1920-х годах в Советской России и СССР. Принято 14 марта 1921 года и к съездам РКПБ, сменив политику военного коммунизма, проводившуюся в ходе гражданской войны и интервенции, которые привели Советскую Россию к экономическому упадку. Золотой червонец, называемый иногда сеятелем, золотая монета, отчеканенная в СССР в 1923 году. В 1975-1982 годах Госбанк СССР выпустил монеты, которые сохранили внешний облик монеты образца 1923 года, но с измененными датами. Спекуляция, скупка и перепродажа товаров или иных предметов с целью наживы. В СССР спекуляция считалась вариантом нетрудовых доходов и являлась уголовным преступлением. УПВАС – учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых. «Метеор» – массовая серия советских скоростных речных пассажирских теплоходов на подводных крыльях, разработанных Горьковским конструкторском бюро под руководством Ростислава Алексеева. Хорошие мореходные качества позволяют «Метеорам» выходить в каботажное плавание в прибрежные районы моря. Популярная фотография – «Popular Photography», ежемесячный американский профессиональный фотожурнал, издавался с 1937 по 2017 года. Группы Чингхисхан и Ирон Майдин были под запретом в СССР. Фотографии к главе и книге в разделе «ДОП», материалы. Глава 22. Командир отделения ко мне. Построить свои отделения. Ору я, и как бы нехотя, но вполне слаженно, класс начинает собирается. Взвод. Налево. Товарищи школьники, начинаю я, но не успеваю продолжить, как класс начинает ржать. И чего смешного я сказал, хотя, возраст такой, что палец покажи, будут хохотать полчаса. За это лето все очень изменились, особенно девки. Вытянулись, обогнали в росте нас, и теперь торчат над строем несуразными колокольнями. Ну, и округлились в разных местах. Ребята, девчата, продолжил я, когда все немного подуспокоились. Мы с вами попали в непростую ситуацию, и теперь нам придется из нее выбираться самостоятельно. Краем глаза замечаю движение и, оглянувшись, вижу, что остальные шестые классы подтягиваются к нам. Что делают семиклассники, я не вижу, да, в общем, и пофиг на них. Мне бы свой класс из создавшегося положения вытянуть, а ведь ничего не предвещало. Пройти отработку в июле у меня не получилось. Вернувшаяся из Таганрога бабушка устроила в правкоме судоверфи скандал. Потом дошла до директора предприятия и пригрозила ему жалобой в горком партии. После чего, моментально, была изыскана путевка на Черное море в пионерский лагерь «Ракета» в городе Анапа. И пришлось ехать. А куда деваться? 28 дней на анапских песчаных пляжах с мелким, цветущим морем. Скучно, жарко и полное отсутствие свободы. Один раз свозили в Керчь на мемориал горы Митридаты в Новороссийск по местам боевой славы. Плюс в том, что очень хорошо кормили и целыми днями занимали спортивными мероприятиями. Мой воркаут произвел фурор среди пацанов пионерлагеря. У меня появилась масса учеников и последователей. Я даже и не ожидал. Друзья и одноклассники из Азова при виде моих силовых упражнений очень быстро загорались научиться точно так же, но и быстро сдавались. Основной причиной был ежедневный ранний подъем. В лагере же с этим проблем не было. Но и здесь мальчишек хватало на разучивание простейших, видовых упражнений типа гробика или топорика. А на флажке и печатной машинке все сдыхали и останавливались на достигнутом. Я за этот неполный месяц подрос на целых 5 сантиметров вверх и немного раздался в плечах и бедрах. Бабуле даже пришлось отпускать запас на шортах и штанах, а в самые мои первые шорты вставлять клинья, чтобы я мог в них влезть. И только в августе смог пойти на отработку в школу, где и был сразу отправлен на сбор ранних яблок в совхоз Батайский. Достроенный в 1984 году Азовский комбинат детского питания взял повышенные обязательства по выпуску детского фруктового питания. И не просто взял, а опубликовал свои обязательства в областной газете «Молот». Но вот засада: плодоовощные совхозы оказались не в состоянии обеспечить стопроцентную загрузку установленного на комбинате французского оборудования. У совхозов были свои планы перед областью и постоянная нехватка работников. Поэтому организовали трудовые десанты из школьников и студентов. Первоначально на яблоки посылали старшеклассников, начиная с 8 класса, и учащихся училища техникумов. А нас, мелюзгу, 6 и 7 классы, на сбор помидоров. Но хватило одной кровавой электрички, когда школьники из разных школ устроили перестрелку в составе томатами, прихваченными домой, чтобы изменить концепцию. Теперь нас стали посылать на яблоки, а старшаков на овощи. Я же, имея привычку брать с собой еще и рюкзак, возил яблоки домой в нем, а набранные в ведро менял у старших классов на помидоры и огурцы с прочими синенькими. Вскоре наша квартира превратилась в некое подобие овощехранилища. Еще и соседи честно расплатились за аренду огорода 3 мешками картофеля. Бабуля каждый день закатывала по 5-10 банок томатной пасты, маринадов и солений. Не забывала яблочное варенье и компот. Закончив отработку, я успел урвать неполную, последнюю неделю каникул. Хоть накупался напоследок в реке, а то в следующем году рванет Чернобыль и купаться будет стрёмно. Ну, и про рыбалку не забывал. В этом году 1 сентября припадало на воскресенье, а итоговый сбор во Дворце пионеров на субботу 31 августа. Нашу команду за призовое место на областных соревнованиях наградили, помимо грамот и призов, недельной поездкой в Ленинград на зимних каникулах. Шикарный подарок, мне очень надо в Ленинград. Нет, не к родным. Хотя и очень хочется увидеть родные лица, но нет, не хочу сорваться и изменить будущее. А 1 сентября, на классном часе, после выдачи традиционных бесплатных билетов в городской парк, нам объявили, что у нас впереди, как минимум неделя поездок в совхоз на яблоки. Класс кричал «Ура!», класс радовался и веселился, что не придется учиться. Поговорку про бесплатный сыр они еще не знают. Школа точно найдет, как компенсировать потерянные учебные часы. 8 и 10 классы освободили от подобных поездок. 9 отправляли на овощи, они выгружались из электрички на одну остановку раньше нас. Мы же ездили до платформы 12 километр. Причем, полноценной платформой эта остановка стала только в августе. До этого, из всей инфраструктуры, было только расписание на жестянке, прибитое к телеграфному столбу. После первой же поездки, с выпрыгиванием из вагонов при выгрузке и залезанием с подсаживанием при посадке, учащиеся педагогического училища и индустриального техникума отказались ездить туда, пока не построят платформу. Уговоры, а потом и угрозы от администрации привели лишь к коллективной жалобе студентов в городские комитеты комсомола и партии. После чего, в течение двух дней, силами строительно-монтажного управления комбината детского питания, как наиболее заинтересованной стороны, платформу возвели. Чтобы не отрывать большое количество учителей и предметников и не срывать уроки, нас сопровождали по очереди по одному классному руководителю от параллели. Им, в усиление, давали по паре десятиклассников. В этот злополучный день нас спасла наша классуха и классная семья класса, по совместительству логопед школы, и парочка пацанов-десятиклассников. На восьмичасовой электричке добрались до места сбора урожая. Благо, яблочные сады начинались прямо за железнодорожной платформой. К полудню загрузили две тракторные телеги яблоками. Так как они шли сразу на комбинат, то ящиками никто не заморачивался. Грузили в повалку. Даже червивые или подгнившие паданки с земли. Нам про это еще в августе объяснили работники совхоза. Приехавший трактор уволок сразу два прицепа и увез представительницу совхоза, которая присматривала за нашей работой. Мы же, рассевшись компаниями кто где, принялись ждать обеденную электричку из Ростова. У кого с собой были тормозки, принялись за их поедание. Но, в основной массе, еду мало кто брал. Яблоки же всегда под рукой. А вот воду с собой брали все. Здесь просто негде набрать. В указанное в расписании время электричка не пришла. Встречной, из Азова, тоже не было. Через час начались брожения и волнения, усилившиеся из-за того, что наших учителей с нами не оказалось. Мой опрос старшеклассников немного прояснил ситуацию. Классные руководители уехали на 10-часовой электричке в город, чтобы отвезти яблоки, обещали вернуться на 12-часовой, но поезд не пришел. Где-то в половину третьего, со стороны Азова показалась грузовая крановая дрезина, схватив красные флажки, которыми обозначали посадку и высадку школьников из электрички, я кинулся к путям и принялся ими размахивать, в надежде привлечь внимание водителя. Понявшие мое намерение, школьники поддержали меня и тоже начали махать чем попало. Мотовоз, коротко просигналив, затормозил напротив нас, обдав жаром двигателя и вонью выхлопа. Стараясь перекричать молотящий на холостом ходу дизель, мы засыпали высунувшегося из будки водителя вопросами об электричке. Он нас услышал и, махнув рукой, прокричал в ответ: «Не будет сегодня электричек, авария в Батайске, идите по домам», после чего даванул на клаксон сигнала, отчего мы испуганно шарахнулись от путей, и дрезина поехала в сторону Батайска. Что тут началось? Все кричали и возмущались, а несколько девчонок даже расплакались. Десятиклассники, тупо переорав всех, добились тишины и объявили, что идут за помощью, а всем нужно сидеть здесь и ждать эту самую помощь. Прождав еще полчаса, я понял, что надо выбираться до ближайшей цивилизации и желательно с телефоном. Первым делом надо собрать разбредшийся класс. Вот тогда-то прозвучала моя команда: «Командир отделений ко мне, построить свои отделения». «Ребята, девчата», продолжил я, когда все немного подуспокоились, «мы с вами попали в непростую ситуацию и теперь нам придется из нее выбираться самостоятельно. Сейчас мы, организованно, строим, дойдем до автомобильной трассы, где и поищем возможность позвонить в город. Надо позвонить моей маме». «Нет, моему папе». Посыпались предложения из строя. «Сначала нам надо дойти и найти телефон», резонно возражаю я. «А во-вторых, звонить будем в школу или тому, кто сможет прислать за нами автобус. У кого дома есть автобус, поднимите руки». Естественно, руки никто не поднял. Но тут ко мне подошли две девчонки старосты параллельных классов. «Лисин, а нам чего делать? Старшеклассники сказали здесь ждать». «Ждите. Я свой класс выведу к трассе и мы там будем ждать. Если хотите, стройте своих и идите за нами». И, повернувшись к своим, скомандовал: «Взвод, направо, шагом, марш». И мы пошли, пусть и не чеканя шаг и без песни, но зато в ногу и все вместе. Через какое-то время за нами потянулись кое-как собранные остальные классы. Идти до трассы, как оказалось, было всего ничего, около 2 километров. При виде частных домов и даже жилых двухэтажек, ученики взбодрились и зашагали веселее. Вывалились мы точнёхонько к Ростовской трассе в районе автобусных остановок и, перейдя ее, расположились на площади перед зданием поселкового совета овощного совхоза «Батайский». Народ тут же оккупировал уличную водоразборную колонку, так как вода у всех давно кончилась, а я пошел на разведку в здание поселкового совета. «Мальчик, а чего вы это здесь?» Встретили меня вопрос две женщины, с интересом следящие за подтягивающимися остальными классами. «Здрасте», – поздоровался я, – «мы на Яблоках были, должны были уехать на обеденной электричке, но в Батайске случилась авария и все рейсы отменили». «Авария? А что случилось?» «Не знаю, честно, нам водитель дрезины сказал, мне бы в город позвонить, в школу, чтобы нас забрали». «Конечно, конечно», – засуетилась самая старшая из женщин, – «а где ваши учителя?» «Вы что, сами?» «Да, они нас бросили». «Как это?» – удивилась другая женщина. «Учителя уехали утром, повезли яблоки домой и не вернулись», – коротко пояснил я. «Мальчик», – вмешалась старшая, – «иди вот сюда». Она показала на отдельно стоящую тумбочку с белым кнопочным телефоном. «Вот этот телефон, прямой городской, у него провод короткий, только отсюда можно звонить». Подошел, набрал номер школы, длинные гудки, долго ждал. Трубку с той стороны так никто и не снял. Оставался только один вариант, и я без раздумий набрал номер директора Дворца пионеров. «Слава советской плановой экономике», — ответили почти сразу. «Алло, здравствуйте, Людмила Михайловна, это Лисинженя с туристического, я тебя узнала, что-то случилось». «Да, мне ваша помощь нужна, это не может подождать, у меня планерка». «Нет, это очень важно, нас со школы отправили в совхоз на Яблоки, а в Батайске случилась авария, и мы не смогли уехать», — зачастил я. «А где ваши сопровождающие, почему ты звонишь?» Прохрипела трубка, и я с трудом понял вопрос. «Что? Нет учителей, они нас бросили». «Как бросили? Что ты выдумываешь? Если ты так решил пошутить, то это очень плохая шутка». «Нет, я не шучу, я полностью серьезен. Нас здесь почти 200 человек. Какие здесь шутки?» Начал закипать я. «Могу дать трубку работнице поселкового совета, откуда я звоню. Дай трубку взрослым. Это вас», — я передал телефонную трубку женщине. Минут пять они перекрикивались по телефону, связь и правда была очень плохая, а я в окно наблюдал, как подтягиваются отдельными группами семиклассники. «Мальчик», — вывел меня из бездумного и усталого созерцания учеников своей школы голос женщины, — «тебя зовут Евгений, я сейчас позвоню в отдел образования и в горком, а вы все сидите на месте и ждите, я обязательно перезвоню». Я не успел ничего произнести в ответ, как трубку повесили. Постоял, посмотрел на телефонный аппарат и обратился к женщинам. «Извините меня, пожалуйста, что не представился. Меня зовут Женя, а как мне к вам обращаться?» «Огурцова Юлия Ивановна», — представилась старшая, — «бухгалтер». «А это», — она указала рукой на вторую женщину, — «Таисия Петровна, наш кассир». «Очень приятно, Юлия Ивановна, а не могли бы вы вызвать сюда вашего участкового?» И, видя удивление в ее взгляде, объяснил: «Ну, чтобы и наши ничего не натворили, и ваши тоже». Я скосил глаза на окно, за которым виднелась остановка на противоположной стороне трассы, на лавочке которой уже кучковалось с десяток подростков-аборигенов. Проследив за моим взглядом, Юлия Ивановна прониклась моей озабоченностью и начала названивать по местному телефону в поисках некоего Егорыча. Я же, посчитав свою миссию выполненной, пошел успокаивать и пересчитывать народ, посоветовав старостам других классов составить список, чтобы никого не потерять. Минут через 10 на площадку приехал, видимо, тот самый Егорыч, с погонами милицейского старшины и на сине-желтом мотоцикле «Урал» без коляски. Местная пацанва моментально рассосалась в неизвестном направлении, да и наши подобрались и сбились в более компактную группу. Вышедшая из здания кассир подозвала меня и сказала, что звонили из города и автобусы уже выехали, и чтобы мы никуда не разбредались. Спустя полчаса после разговора за нами пришло 5 разнокалиберных автобусов, один из которых был из Дворца пионеров. Видимо, собрали все доступные, по техникумам, училищам и прочим учреждениям, имеющим автобусы. Вместе с автобусами приехала и директор нашей школы в компании с нашими потерявшимися учителями. Быстренько пересчитав, нас всех утрамбовали по автобусам. Вместе с колонной пришла и машина сопровождения ГАИ, и мы под вой сирены отправились в город. Возле школы нас выгрузили, еще раз пересчитали и объявили, что для нас поездки в совхоз окончены и завтра все должны быть на занятиях согласно расписанию. С утра, когда у нас был урок физкультуры, меня дернули в кабинет директора, где была куча незнакомого, но несомненно высокопоставленного народа, и меня принялись выспрашивать про вчерашний день. Так увлеклись моим допрашиванием, что пришлось напомнить Степаниде Карловне о том, что звонок давно уже был и я рискую получить Н в журнал на первом уроке физики в этом году. На что она послала свою секретаршу предупредить, что Лисин в кабинете директора. Ну и то хлеб. Наконец, к концу второго урока они выяснили все, что хотели. Мужчины даже пожали мне руки и поблагодарили за правильную оценку ситуации и принятые решения. Было приятно и прикольно. Хотя, кто меня благодарил, я так и не узнал. Вообще, по итогам этого чрезвычайного происшествия, у нас сменился директор. Степаниду Карловну с почетом и вручением медали «Ветеран труда» отправили на пенсию. А нам назначили директором завуча 15-й школы Валикову Веру Сергеевну, которую ученики за первые буквы в фамилии, имени и отчестве прозвали летчицей. Обе классухи, наша и семья, уволились по собственному желанию. А в декабре бабуля принесла домой слух, что Татьяна Ивановна уехала работать на Камчатку. Нам же назначили новую классную руководительницу, учительницу английского языка Каримову Изабеллу Агасимовну. Вот у нее прозвища не было. Англичане были жутко напуганы ее назначением и запугали своими рассказами немецкую часть класса, так как она считалась одной из самых жестких и требовательных учительниц в школе. Я же, наоборот, был доволен. Хоть не мне одному следить за этим стадом. В предметах с новым классным руководителем мы не пересекаемся, а все остальное переживем. Воркаут – это уличная гимнастика, любительский вид спорта. Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования, на земле. Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости. Синенькие – простонародное название баклажанов. Тормозок – набор продуктов на перекус на работу или в дорогу. Уличная водоразборная колонка – приспособление для подачи воды из системы централизованного водоснабжения. Состоит из клапана, эжектора, водоподъемной трубы и колонны с установленным на ней рычагом. Применяется в населенных пунктах с дефицитом воды, при отсутствии домовых водопроводных вводов. Свои функции на 100 выполняет при необходимости ограниченного водоразбора. Фотографии к главе и книге в разделе ДОП, материалы, глава 23. Так как дозвонился я до директора Дворца пионеров во время проведения ею планерки, то и о наших приключениях знали почти все сотрудники Дворца. Я стал очень популярной личностью, еле добрался до своего кружка. Все встречные взрослые норовили мне устроить подробный допрос о происшествии. Сегодня занятий у нас в кружке не было, но я обещал Владимиру Владимировичу помощь с планированием на этот год. Он сам обнаружился в подсобке, где хранилось наше снаряжение. «Здрасте, а чё это вы тут делаете, а?» – спросил я цитатой из фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». «Привет», – буркнул мой руководитель, продолжая паковать в рюкзак наши системы, репшнуры и карабины. «Да вот, снарягу собираю. Мне в ДЮСШ предложили полставки совместителем. Сегодня пробная тренировка. Попросили нашу снарягу принести. А у них, что, своей нет?» Удивился и возмутился я. «Они нашу рвать станут, а мы потом штопой?» Выпал в осадок от моего возмущения, мужчина. «Жень, да что с ней станется? По очереди тренироваться будете, а выступать, тоже по очереди». Я разозлился и, схватив стоящую рядом со мной лыжную палку, направил ее острие на тренера, сам удивившись своей неожиданной агрессивности. «Я не согласен, это наши и только для нас, пусть сами себе покупают или шьют». «Даже так?» «Да, именно так», почти прокричал я. «Женя, меня же без снаряжения не возьмут совместителем», мужчина швырнул на пол туго набитый рюкзак. «Вот видите, им нужно наше снаряжение, а не вы. Из чего вы взяли, что наша директриса даст вам разрешение на совместительство? У вас же и так полная ставка. А что, надо спрашивать на это разрешение у Людмилы Михайловны?» Растерялся тренер. «Естественно, основная работа у вас здесь, ту же трудовую книжку надо получить на руки, согласовать расписание, здесь и там», стал я перечислять требуемые. С каждым моим словом его лицо мрачнело и становилось все более растерянным. «Кстати, совместителям не предоставляют отпуск на заочное обучение», добил я его окончательно. «И что теперь, Пойдемте к директрисе и спросим. Секретарь меня с тренером пропустила к Людмиле Михайловне сразу, видимо, та была не занята. «Здравствуйте, здравствуйте», – поздоровалась женщина в ответ на наше приветствие. «А я уже думала посылать кого за тобой». «За мной», – удивился тренер. «Не за тобой», – отмахнулась от него директриса. «Вот за этим рыжим героем», – она кивнула на меня. «Взбаламутил ты, Евгений, почти весь город». Не нашелся я, что сказать, но лицом, видимо, выдал свое удивление. У меня на планерке присутствовал инструктор горкома, и он сразу доложил своему начальству. Ну и завертелась, она неодобрительно покачала головой. «А что мне было делать?» – пролепетал я. «Ждать». Как выяснилось, администрация вашей школы была в курсе случившегося и уже изыскивала транспорт для вас. Единственно, никто не сообщил об этом происшествии в отдел образования. «Ну а тут ты нарисовался. Я, что, неправильно поступил?» «Да нет, ты сделал все правильно», — успокоила меня Людмила Михайловна. «Тебя даже горком партии предлагал наградить грамотой, но потом решили не выносить ссор из избы». Зло усмехнулась женщина. «Ясно», — вздохнул я. «Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить». Выдал я фразу из еще одного фильма. «Да, именно так», — заулыбалась директриса. «Ну, что у вас? Вы зачем-то ко мне же пришли? Владимир Владимирович хочет работать совместителем», — начал я, но был перебит. «Так, Лисин, брысь отсюда. У твоего тренера есть рот и мозги, он сам может рассказать». Пожал плечами, бросил сочувственный взгляд на тренера, да и пошел дописывать планирование. По пути заглянул к археологам, но опять неудачно. Они летом накопали кучу каких-то черепков и теперь всем своим стадом увлеченно их сортировали на полу. Постоял, посмотрел на них и решил сходить в радиокружок, может, их руководитель что посоветует. В радиокружке тоже было столпотворение, народ тестировал свои пеленгаторы охоты на лис. Видимо, на выходных пойдут гонять по лесу в поисках радиосигнала. Что-то типа нашего ориентирования, но только с приборами радиопеленгации. Их руководителя я обнаружил за радиомонтажным столом, увлеченно что-то паяющим.